Глава вторая. Ая. Прошла уже неделя моей практики в сыскном ведомстве, и пока что мне невероятно везло. Всего один труп, и тот убит банально ножом, без магии. Приятного, конечно, тоже мало, но терпимо. А еще мне выдали оплату за первую неделю, и я, наконец, смогла расплатиться с долгами за комнату и отнести очередной взнос за амулет телепортации. Завтра как раз подходил срок. В общем, настроение было довольно-таки радужным. Ровно до того момента, как, уже взявшись за ручку входной двери в доме, где я сняла комнату, всего в 5 минутах от отделения сыска, я услышала тихое и вежливое «Ая фон Дорт», медленно выдохнула, непроизвольно сжав дверную ручку так, что даже больно стало. Кажется, рука у меня теперь будет с отпечатками завитушек. И ровным голосом сказала: «Без фон, просто Ая Дорт». И только потом повернулась. Мне любезно улыбались 2 симпатичных молодых инквизитора. «Ох ты ж! Что вам угодно?» Кажется, голос не дрожал. Хотя, думаю, они привыкли. Ничего приятного во внимании инквизиции нет. Ни для кого. «Всего лишь задать вам пару вопросов», — улыбнулся одними губами один из инквизиторов. «Ага, по вопросу от каждого, не иначе». Второй просто, молча и в упор, меня рассматривал. «Пригласите зайти?» Я кивнула, получилось как-то нервно, и первой вошла в дом, показывая дорогу, хотя, возможно, они прекрасно осведомлены, где моя комната, а то и побывали в ней. Комната, собственно, была на первом этаже, и у меня мелькнула глупая и неуместная мысль: если что, можно выпрыгнуть в окно. Определенно нервы. Сама села в кресло, оставив им обшарпанный диван. Кресло, впрочем, было не лучше. Они с диваном явно когда-то были одним комплектом и состарились, как полагается, вместе. Кресло для себя я выбрала потому, что хотела сохранить хоть какую-то дистанцию. На своих незваных гостей смотреть не хотелось, и я задумчиво смотрела по сторонам, словно сама оказалась тут в первый раз. В комнате было немного мебели, но для меня это скорее плюс. Я люблю пространство и терпеть не могу, когда нельзя сделать и 2 шагов, не споткнувшись о какой-нибудь стул или любой другой предмет мебели, как это было в общежитии. Там мы на двоих делили комнату в 2... Нет, даже, наверное, в 3 раза меньшую, чем эта. В этой было 30 метров, высокий потолок, более 3 метров, и 2 высоких же окна, занавески на которых были единственным предметом интерьера, младше меня. На них еще четко просматривался рисунок, легкомысленные цветочки. На подоконниках стояли различные комнатные цветы в горшках самого разного размера. Остались от предыдущего жильца, как пояснила мне хозяйка. «Можешь делать с ними что хочешь», — сказала она, и я решила оставить. Поливала, когда вспоминала, и даже подкормила один своей энергией. Растения тоже можно исцелять, хотя и труднее, чем людей. Слишком они иные. Но зато энергии на комнатный цветочек надо куда меньше, чем на человека. Вообще обстановка в комнате говорила об утраченной роскоши. И пол, и мебель были явно хорошего качества, но им было слишком много лет. Они еще исправно служили, но свой фешенебельный вид уже потеряли. Кроме кресла и дивана, на нем я, собственно, и спала, даже не раскладывая, был еще шкаф, поистине огромный. Даже перевези я все свои вещи, не заполнила бы и наполовину. Впрочем, как говорила моя соседка по общежитию, у меня просто возмутительно и непозволительно мало вещей. Стола в комнате не было, вместо него я использовала один из подоконников, он был достаточно широким. Придвигала к нему кресло, и получалось вполне приемлемое рабочее место. Я уже всю обстановку рассмотрела заново, а инквизиторы все молчали. И, подавив желание забиться в кресло с ногами, а еще лучше спрятаться за него или в шкаф, взгляды у господ инквизиторов были недобрыми, выпрямилась и вопросительно взглянула в ответ. Вообще, моя совесть была чиста, насколько в принципе может быть чиста совесть человека с магическими способностями. Целители вообще редко интересовали инквизицию, разве что как свидетели. Может, они хотят узнать об Элронце? Но что-то могло привлечь инквизицию? За что вы их убили? Все тем же тихим, ровным и абсолютно безэмоциональным голосом спросил вдруг один из инквизиторов. Различала я их с трудом, они были похожи, как братья. Оба светловолосые, примерно одного роста, оба с холодными колючими глазами. А подробно рассматривать как-то неудобно было. Я подумала, что ослышалась, и, наверное, минуту смотрела на задавшего вопрос инквизитора круглыми глазами. Поняла, что пауза затягивается, а вопрос, видимо, действительно ко мне. И действительно именно такой. Пришлось уточнить. Кого? А расскажите обо всех, — любезно предложил второй представитель этого замечательного ведомства. Видимо, от нервов появилось желание пошутить и рассказать о трех тараканах, которых я, каюсь, прибила за время проживания в этой комнате. Но с инквизиторами шутки плохи. Я никого не убивала. Медленно, почти по слогам, чтобы точно поняли. А что, смертельное необратимое проклятие, по-вашему, не убийство? Это опять инквизитор номер один, все тем же неживым голосом. Наверное, надо было попросить их представиться, но в середине разговора как-то уже неудобно, тем более в середине такого разговора. Я никого не проклинала. Я начинала потихоньку злиться. Нет, хоть бы сказали, в чем дело. А инквизиторы-то, судя по всему, не рядовые. Знаков отличия они не носят, но далеко не каждый сотрудник инквизиции может отличить правду от лжи без специальных амулетов. Эти господа, насколько я могла заметить, были без амулетов, а значит, довольно сильные маги. Мое последнее заявление вызвало странную реакцию. В глазах у господ инквизиторов появился интерес, а в голосе — эмоции. — Вам знакомо проклятие «Черная метка»? — Оно же спираль. — Ого! Одно из запрещенных заклятий. Но я-то тут при чем? Я знаю, что есть такое проклятие, и как оно действует, а также, что его невозможно снять. Но я не знаю, как оно накладывается, и ни разу ни на кого не пыталась и не хотела наложить данное проклятие. Чистосердечно открестилась я. Инквизиторы молча переглянулись. — А дело-то гораздо интереснее, чем я думал, — протянул, наконец, инквизитор номер два. — А кто умер-то? — немного осмелела я. Была морально готова к любимой фразе всех силовых ведомств. Вопросы здесь задаю я. Но инквизиторы не опустились до такой банальщины. Они просто не заметили мой вопрос. Ну да ладно. Почему вы прервали практику? У меня были основания полагать, что командир Кан угрожает моей жизни, и я воспользовалась амулетом переноса. Мой научный руководитель профессор Конт признал мои действия правомерными, хоть и объяснил, что реальной опасности не было. Что-то я с перепугу стала говорить, как адвокат в суде. Рассказывайте, милостиво разрешил инквизитор номер два. Я и рассказала. На этот раз все по написанному. В конце концов, они наверняка получили одну из копий моего отчета, но бумаги, видимо, не поверили. Однако и рассказ их тоже не удовлетворил. «Покажете?» — все с той же снисходительной интонацией произнес все тот же инквизитор, который номер два в моей системе координат. «Еще раз, ого!» Они и сканирование памяти могут провести. Во что же я вляпалась, если ко мне прислали инквизиторов с такими обширными возможностями? Вы про сканирование памяти, на всякий случай, уточнила я. А то, мало ли, вдруг пантомиму хотят. Да, не смешно, я знаю. Это все нервы, нервы. Инквизитор кивнул. Если очень надо, то покажу. Энтузиазма я не испытывала, но кому охота, чтобы в его воспоминаниях копались? Но отказать в сканировании памяти у меня не было повода. Можно, конечно, отказаться проходить его прямо сейчас, Я уже вроде бы не подозреваемая все-таки, но завтра-послезавтра придет повестка, и на сканирование пойти все равно придется. А так сэкономлю себе и ребятам время. Моя искренняя готовность помочь просуществовала недолго. Ровно до того момента, как инквизитор номер один активировал записывающий кристалл. И лживо, это я потом поняла, что лживо, а тогда он мне уже почти нравился, гад, улыбаясь, сказал: «Итак, Аэдорт, подтвердите свое согласие на изъятие воспоминаний инквизитором 10-го ранга Деймом и инквизитором 8-го ранга Солейсом». Я ждала, что он сейчас поправится, или коллега его поправит. В конце концов, сканирование памяти куда меньше вмешательства, чем изъятие воспоминаний. При сканировании последствий для психического здоровья никаких. Если маг, выполняющий сканирование, ошибется, то просто ничего не увидит. Ну или увидит что-то не то. Неприятно, но совершенно не смертельно. Если же напортачить при изъятии воспоминаний, то можно полностью разрушить личность, фактически убить. И даже если сделать все идеально, у человека, подвергшегося такой процедуре, останутся провалы в памяти, и головные боли, и высокая вероятность психических расстройств в будущем. В общем, разница была и огромная. Но они молчали и выжидающе смотрели на меня. Кажется, кто-то заигрался и зарвался. Это я про инквизиторов. Я же едва не сделала глупость. Уж очень возмутила меня попытка сыграть на том, что обычно люди не знают точных названий ментальных процедур, но все же удержалась. Наживать врагов среди инквизиции не хотелось, поэтому решила прикинуться дурочкой. Хотя что там прикидываться? «А мы разве не о сканировании памяти говорили?» Как можно наивнее поинтересовалась я, доверчиво заглядывая в глаза инквизитору Солейсу, это который номер один. Инквизитор деактивировал кристалл и с раздражением на меня посмотрел. «Да, вы правы, Ая, но процедура изъятия воспоминаний предоставит нам более полную картину», почти успешно скрыв недовольство, сказал он. «Ага, в этом-то я не сомневалась. Просто идиоткой в самом начале жизни становиться не хочется». А он продолжал обманчиво мягко: «Вы же понимаете, случай необычный». «А я слышала, что эта процедура небезопасна», — протянула я с сомнением. Честно говоря, было страшно. Если они захотят, ничто их не удержит от принудительного изъятия этих несчастных воспоминаний. Если бы приставка «фон» к фамилии была в силе, они бы не посмели. А так... «Вы правы», — все так же мягко и доверительно продолжил Солейс. «Могут быть определенные последствия, но мой коллега очень умело проводит эту процедуру. Вы практически ничего не почувствуете. Уже никогда», — мысленно договорила за него горькую правду. Я затравленно оглянулась. Надо было садиться на диван, была бы ближе к выходу. Теперь же инквизиторы находились практически как раз между мной и спасительной дверью из комнаты. Хотя даже если удастся выбежать из комнаты, все равно догонят. Я ведь никогда не была сильна в спринте. Да и куда бежать-то? Молчание затянулось. Инквизиторы стали нетерпеливо переглядываться. Спасла меня хозяйка дома. За это я простила ей разом и тараканов, и обшарпанную мебель, и все-все-все. Хотя мебель и так меня не сильно смущала. «Ая!» Она всегда начинала кричать метра за 2-3 до двери и только потом стучалась. То ли давала мне время спрятать любовников в шкаф, он вместил бы как минимум 3, ибо шкаф был большой, как я уже говорила, но без полок. То ли заодно давала знать остальным жильцам, что она тут. Не знаю, но в этот момент я ее любила как родную и бросилась к двери. «Ара Евгения!» Боюсь, в моем голосе было многовато восторга. По крайней мере, Евгения подозрительно на меня посмотрела. Раньше я ее встречала вежливо, но спокойно. — А у меня тут господа инквизиторы, — радостно затараторила я. — Простите, я совсем забыла, что обещала вам помочь. Тут глаза Евгении округлились, но, видимо, мои глаза, в свою очередь, были уж очень умоляющими, и она промолчала. — Уже надо идти, да? Ара Евгения молча кивнула и, слегка отодвинув меня, заглянула, наконец, в комнату. Инквизиторы привстали и слегка поклонились. Хозяйка-то моя была из дворян и, кажется, не любила инквизиторов. Их вообще мало кто любит, но почти никто не осмеливается демонстрировать неприязнь. По крайней мере, никто из одаренных. Ара Евгения же не считала нужным скрывать свое отношение. То ли в силу дворянского происхождения, то ли из-за отсутствия дара взгляд ее стал откровенно неприязненным, и она сухо поинтересовалась. — Могу я взглянуть на предписание? Или по какому праву вы находитесь в моем доме? Ая не имеет права приглашать гостей без моего разрешения. Инквизитор Солейс, кажется, говорю же, я путаю их, молча протянул ей предписание. — Вина подтвердилась? — спокойно спросила Евгения, просмотрев полученную от инквизитора бумагу. — Нет, — вынужденно ответил Солейс и торопливо добавил. — Но Ая Дорт — важный свидетель. — Понимаю, — кивнула Евгения, — и мне показалось, что она сейчас уйдет, оставив меня с моими проблемами в виде инквизиции одну, и осуждать ее за это я бы не смогла. Но она меня удивила. Тогда, видимо, ей надо прибыть к дознавателю. С каких пор боевые маги, — она кивнула на предписание, — ведут расследование? Упомянутые боевые маги досадливо поморщились. — Ара Евгения, вам же не нужны неприятности, — вкрадчиво произнес инквизитор и боевой маг, чтоб его, Дейм. Прежде чем перейдете к угрозам, господа, наведите справки о том, кому угрожаете. Судя по ледяному тону, Ара Евгения, похоже, действительно их не боялась, и они пошли на попятную. Думаю, действительно решили навести справки. Что вы, Ара, какие угрозы? Просто хотели вас предупредить, что обстоятельства дела до конца не выяснены. И, возможно, для вашей же безопасности вам стоит повнимательнее относиться к выбору жильцов и даже пересмотреть текущий их состав. Ара Евгения усмехнулась и отошла в сторону, явно намекая, что господам пора и честь знать. Те раскланялись и удалились. А я по-новому посмотрела на Ару Евгению. При первом знакомстве она показалась мне излишне резкой, прямолинейной и даже слегка заносчивой. Я пришла к ней снимать комнату по рекомендации начальника отделения сыскного ведомства, где проходила практику. Представляла я себе почему-то благообразную старушку, божий одуванчик. Ну а как еще должна выглядеть вдова, сдающая комнаты? И, встретившись с действительностью, растерялась. Ара Евгения была довольно молода, наверное, ей было лет 35-40. Она была красива, очень, и красива той яркой, кричащей красотой, на которую невозможно не обратить внимания. И голосом обладала звучным. Ничего общего с божьим одуванчиком. Да. При этом она была еще баснословно богата. У нее было более десятка домов по всему городу, в которых она сдавала комнаты. И более того, она была еще и дворянкой. И я тогда в разговоре с ней чувствовала себя как на допросе или на экзамене, и ей не должно было быть никакого дела до бедной, хоть и опрятной девчонки-студентки, которая и комнату-то сняла всего на месяц. А вот поди ж ты, вмешалась. За что я ей крайне благодарна. Кстати, зачем она меня искала? Интересно знать. Решила напомнить про долг за комнату? Лично вряд ли. У нее были помощники. И обычно она беседовала с постояльцами сама только при первой встрече. Правда, я почему-то стала исключением. То ли не вызывала доверия, то ли наоборот, ей хотелось взять меня под крыло. Но ко мне она приходила уже не первый раз. Ара Евгения, в свою очередь, тоже меня рассматривала. «Знаешь, что у них было в предписании?» — спросила она наконец. Я помотала головой, ощущая себя дурой, но ведь тоже могла спросить, даже должна была. Как бы на будущее это запомнить? В случае подтверждения подозрений о применении проклятия задержать любыми средствами, в крайнем случае ликвидировать, — бесстрастно процитировала Ара. Я сползла по стеночке. Хорошо, что шутить с ними не стала, а то бы по этой стеночке и размазали. Кажется, им даже этого хотелось. — А вы зачем меня искали? Деньги? Ара Евгения чуть заметно качнула головой и протянула мне газету. — Ты вроде на практике была в пограничье. «Шокирующая смерть всего отряда и исчезновение целителя!» — кричал заголовок. Хорошо, что я так и сидела на полу, прислонившись к уже почти родной мне стеночке. Проклятие черной метки. Весь отряд на третий день. Не выжил никто. Целитель-практикант пропал. Тело не нашли. Подозревается. Дело передано Инквизиции. Читайте продолжение истории в следующем номере. Какое продолжение? И что значит целитель-практикант подозревается? Хорошо, хоть имя в интересах следствия не разглашается. Я мялась на входе, чувствуя себя странно, и ловила на себе любопытные взгляды. В здании Инквизиции мало кто из одаренных приходит добровольно, да еще и так настойчиво просится к дознавателю и на сканирование памяти. Не обнаружив в моей ауре безумия, инквизиторы, дежурившие на входе, весьма удивились, но к просьбе отнеслись уже серьезнее. Можно было, конечно, подождать повестки, но после прочитанного в газете воспоминания буквально жгли, да и Ара Евгения посоветовала не тянуть. Нет, я не собиралась расставаться с этими самыми воспоминаниями, скорее мне хотелось поделиться, оправдаться. Показать, что это не я, никак не я. Наверное, просто моему рассказу про Элронца никто не поверил, успокаивала я себя. Поэтому и подозревают меня. А я сейчас все расскажу, покажу и забуду, как страшный сон. И тему диплома поменяю. Чур меня от таких сказок. Было еще кое-что. Где-то на краю сознания меня грызло смутное беспокойство. Приходившие сегодня инквизиторы явно вели какую-то свою игру. Не знаю, на чьей стороне, Элронца или кого-то другого, но определенно у них есть какой-то свой интерес, помимо расследования. Иначе не говорили бы об изъятии воспоминаний. Кому-то зачем-то было нужно, чтобы я все забыла, а я забывать не хотела. К дознавателю меня все же проводили, и даже довольно быстро. Второй этаж, третий кабинет направо, зачем-то решила запомнить я. Сам дознаватель сидел за столом, на котором был небольшой беспорядок, и что-то быстро писал. Был он чем-то неуловимо похож на моих сегодняшних гостей, хоть и не в форме инквизитора. Может, у них прически фирменные? Когда мой провожатый доложил обо мне, дознаватель даже не поднял головы, просто кивнул и продолжил что-то писать. Выслушав мои сбивчивые оправдания, рассмотрел подсунутую газету, отложив, наконец, перо, и равнодушно и все так же молча поднял на меня глаза, неожиданно янтарного цвета, очень усталые глаза. Мне стало неловко. В конце концов, уже все произошло. Могла бы и завтра утром прийти, а не бежать в конце дня. Вряд ли за ночь что-то сильно поменялось бы. Я уже была готова извиниться и сказать, что приду завтра, Мне, кстати, стало легче уже просто от того, что выговорилась. Но тут он улыбнулся. «Хочешь чаю?» «Хочу». И, вспомнив свою прошлую ошибку, решила сразу уточнить. «А вас как зовут?» «Якхар». «Вот так, без фамилий, титулов и должности. То ли попытка создать дружескую атмосферу, то ли секретность. Я думала, позовет кого-нибудь. Но он встал из-за стола. «Высокий», — отметила я про себя, и направился к шкафу. Наблюдая, как он кладет чай в чайник, заливает его водой, вскипяченной прикосновением руки, вот бы мне так, крайне полезный в хозяйстве навык. Зачем-то спросила, имея в виду всякие магические травки, способствующие сотрудничеству со следствием. «А чай без добавочек?» И тут же почувствовала себя дурой. В который раз за сегодня? Или вообще обладательницей мании преследования? Якхар заинтересованно на меня посмотрел. «А нужны?» И не дожидаясь ответа. «Без. Чистый, горный, крупнолистовой. Сойдет?» Спрашивать, почему он ко мне на «ты», не решилась. Может, это хороший знак? Плохих мне уже и так хватило. «Ну, ваши коллеги сегодня мне продемонстрировали, что можно ждать любых сюрпризов», — наябедничала я и добавила. «Крупнолистовой горный в самый раз. Спасибо». Якхар молча поднял бровь, призывая продолжать. И я заложила своих сегодняшних гостей, не испытывая ни малейших угрызений совести. Еще бы, даже если они родили исключительно расследование, в чем я сильно сомневаюсь. Они хотели угробить мой мозг и мою психику, так что каких-либо моральных терзаний не было и в помине. Зато были опасения, а можно ли доверять Якхару? А вдруг он тоже с ними? Мировой заговор против бедной целительницы Аи. Он выслушал молча, вообще неразговорчивый тип, и я так и не смогла понять по его лицу, что он обо всем этом думает. «Я понял», — сказал он, когда я закончила, и протянул мне кружку с чаем. Мы пили чай и молчали. Я грела руки о глиняную чашку, вдыхала аромат чая, действительно хороший, рассматривала кабинет и тайком самого инквизитора. Хотя тайком не особо получалось. Он-то смотрел на меня, и от этого становилось неловко и волнительно. Кабинет был небольшим, прямоугольным и довольно скромно обставленным. Кроме стола и шкафа было еще несколько стульев и еще второй стол, над которым нависали настенные полки, заваленные книгами, картами и тетрадями с записями. Стены были теплого оранжевого цвета. Вот уж не ожидала от инквизиции. А на полу ковер. Они тут что, уют для допрашиваемых пытаются создать? Освещался кабинет магическим светильником, закрепленным на потолке, ровно посредине помещения. Сам хозяин кабинета был в белой рубашке, бриджах и высоких сапогах для верховой езды. Возможно, он уже переоделся уходить домой, а тут я. Да, вряд ли это его ко мне расположит. А вы всех чаем угощаете? Глупый вопрос, но тишина стала невыносимой. Только тех, кто так настойчиво просится на дознание. Голос серьезный, но глаза улыбаются. Дайте угадаю, я первая такая, да? Улыбнулся, отпил чай и только потом ответил. Из подозреваемых? Да, хотя, учитывая визит моих коллег, тебя можно понять. Мое настроение резко упало. Я все еще подозреваемая. Хотя, чему удивляться? Отодвинула кружку с чаем, который сразу начал горчить. Дура! Как есть дура! Якхар медленно сделал еще глоток и промолчал. И я продолжала сверлить его глазами. Торопишься? Похоже, не показалось. Издевается. И еще один медленный глоток. Вот ведь. Постаралась сделать взгляд укоризненным, а не жалобным. Вздохнул, отставив чай. Давай руку и вспомни начало практики. Дальше я сам. Похоже, стул между нами его не смущал. Мне так тоже было спокойнее. Правда, мне почему-то казалось, что сканирование должно проходить с наложением рук на голову. Но если достаточно руки, то так даже лучше. Я закрыла глаза и постаралась не думать лишнего. Например, какие теплые и большие руки у этого инквизитора. И что я думаю о его коллегах, приходивших сегодня. Говорят, это мало кому удается, но я четко ощутила, когда появилось чужое присутствие. Хотя, возможно, Йекхар сознательно дал мне это понять. Итак, с чего же все началось? Я честно вспомнила начало практики. Все сальные шуточки отряда, свою беспомощность в лесу, пренебрежение командира. Странное дело, сейчас я переживала больше, чем тогда, потому что сейчас мое унижение видел этот приятный мужчина с большими руками, желтыми глазами и звучным именем. Когда сканирование закончились, мы посидели немного молча. «Я больше не подозреваемая?» «Наверное, нет», — как-то грустно сказал Йекхар. «Почему, наверное?» — растерялась я. «Элронец же!» «Элронец физически, магически и вообще никак не мог использовать это проклятие. Человек мог, эльф мог. Элронец — нет, у них совершенно другая магия». Снова повисла тишина. Йекхар задумчиво меня рассматривал, словно я должна была ему еще что-то прояснить. Наконец он подписал мне пропуск и велел никуда не отлучаться из города без разрешения инквизиции в ближайший месяц. Я заверила, что не буду. Я и правда не собиралась.